Глава вторая. Глубинное опьянение. Первое лето на море с аквалангом прочно запечатлелось в нашей памяти. Это было в 43-м году, в разгар войны, в оккупированной противником стране. Но мы настолько увлеклись нырянием, что не обращали внимания на необычные обстоятельства. Мы жили на вилле Барри. Дюма, Тае с женой и ребенком, кинооператор Клод Хульберг с женой, наконец, мы с Симоной и наши двое малышей. Часто гостил у нас вместе с женой наш старый друг Роже Гари, директор марсельской фабрики красителей. В глазах оккупантов мы должны были казаться довольно унылой компанией отдыхающих. Не так-то легко было насытить 12 голодных ртов. Тае отправился в деревню и привез 230 килограммов сушеных бобов, которые мы сложили в углехранилище и ели на завтрак, ленч и обед, лишь изредка изобретая что-нибудь для разнообразия. Ныряльщики тратят больше калорий, чем рабочие горячих цехов. Нам удалось получить рабочие карточки первой категории, что давало нам несколько граммов масла и сравнительно большой паёк хлеба. Мясо было редкостью. Рыбы мы ели мало, так как рассчитали, что при нашем ослабленном состоянии подводная охота повлечет за собой больший расход калорий, нежели сможет возместить наш улов. За это лето мы 50 раз ныряли с аквалангом. Однако, чем мы больше привыкали к нему, тем больше опасались внезапной катастрофы. Этому научили нас неудачи с насосом в Ферниза. Дело шло слишком благополучно. Инстинкт подсказывал нам, что невозможно так запросто покорить океан. Каждый день Дюма, Тае и меня подстерегала в глубинах непредвиденная западня. Друзья на берегу выслушивали наши отчеты из подводного мира с безразличием, приводившим нас в бешенство. Пришлось обратиться к фотографии, чтобы иметь возможность показать виденное нами. Поскольку мы постоянно находились под водой в движении, мы сразу же начали с кино. Первой нашей съемочной камерой был престарелый Кинома, приобретенный мной за 25 долларов. Папаша Хейник, венгерский беженец, изготовил для него замечательную линзу. Леон Веш, машинист торпедного катера «Марс», водонепроницаемый футляр. В связи с военным временем было невозможно раздобыть 35-миллиметровую пленку. Мы накупили 50-футовые катушки ленты к фотоаппарату «Лейка» и склеивали их до нужной длины в темной комнате. Одним из мест наших съемок был остров Планье, лежащий на главном рейде Марселя. На этом острове находился знаменитый маяк, которые отступающие немцы разрушили в 44-м году. Около Планье затонул на предательской скале английский пароход «Дальтон» водоизмещением в 5000 тонн. Но судно лежало на глубине 15 метров, откуда скала спускалась круто вниз. Интересна судьба этого судна. Будучи зафрахтован греческой компанией, «Дальтон» вышел из Марселя в сочельник 28-го года с грузом свинца. Судно устремилось к маяку Планье, словно москит к лампе, врезалось в остров и пошло прямиком ко дну. Смотрители маяка спустились по скалам к воде и спасли всю команду. Они сообщили потом, что все спасенные были пьяны, начиная от Юнги и кончая капитаном. Праздничное настроение одолело их всех без различия. Мы заручились разрешением администрации маяка и высадились на острове, привезя с собой акваланги, остроги, самострелы, кинокамеры, воздушный компрессор и продукты. Служащие маяка жили в постоянном напряжении. В каждый момент могли явиться немцы, чтобы взорвать маяк, либо английская подводная лодка с десантом. Мы спустились по каменным ступеням в воду и подплыли к бушприту Дальтона. Подступ к глубинам здесь затруднялся крутой скалой и неприятным ощущением в ушах. Бывает, что погружение вниз головой вызывает такое ощущение, словно вы превратились в забиваемый клин. Однако стоит глотнуть, как давление на барабанные перепонки пропадает и сразу восстанавливается хорошее самочувствие. Мы проследовали мимо выступающего носа и вдоль искореженных бортов к покоробившейся палубе с разинутой пастью грузового трюма. Затем проникли в трюм, щуря глаза, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Выстланный песком и листами железа, трюм напоминал глубокую шахту. В том месте, где переломился корпус, зияло огромное отверстие, открывающее вид на морскую пучину. Я повис в темном тоннеле, наблюдая, как из-за железных зубцов появляются мои товарищи. Выпускаемые ими пузырьки воздуха напоминали паровозные дымки. В центре корабля переплетение стальных конструкций образовало своеобразные джунгли, в которых порхали синагриды. Под разрушенным мостиком мы обнаружили покрытое почти сплошным слоем маленьких ракушек главное рулевое колесо. Переборки были украшены геометрическими узорами в соответствии с расположением труб и приборов. Мы находились на глубине 30 метров в еще неизведанной нами зоне. Внизу сквозь корпус, как сквозь трубу, виднелись части кормы, покоившиеся на песчаной банке. Надстроечная часть лежала на расстоянии 9 метров от нас, неповрежденная с обеими мачтами на своих местах. Первоначально мы не собирались погружаться очень глубоко. Мы думали поплавать на глубине 18 метров, но море манило нас все дальше и дальше вглубь. И вот мы очутились на чреватой опасностями глубине 30 метров. Где проходит глубинный предел? Может быть, на дразнящем нас песчаном откосе между двумя половинами Дальтона? Мы решили, что будет лучше подняться наверх и обдумать эту проблему там. А на острове нас ждала другая, весьма тривиальная проблема. Как прокормиться? Ныряльщику нужно съедать в день около 2 килограммов мяса. Тае и Дюма взялись опровергнуть закон, гласящий, что добытая на подводной охоте рыба не может возместить тех калорий, которые затрачены на погоню за ней. Громадные морские судаки, плававшие вокруг носа Дальтона, еще не были знакомы с охотниками. Они, казалось, только и ждали того момента, когда Дюма пронзит их острогой. Мы варили целые котлы густой похлебки. Для этого приходилось разрезать нашу добычу на части, но чистить ее мы избегали. Головы, глаза, мозг и внутренности придавали ухе совершенно особый вкус, какого не получишь от очищенной рыбы. Конечно, совсем не обязательно есть, скажем, рыбьи глаза, но зато, сохраняя по примеру диких народов всю требуху, мы получали замечательный навар. Выловленные нами судаки относились к особенно крупному виду, известному под названием мероу, который фактически не встречался на рыбных рынках Прованса, покуда за дело не взялись ныряльщики-спортсмены. Рыбаки видели этих здоровяков через смотровые трубы со стеклянным дном, но не могли их поймать в свои сети. Иногда мероу клюют на удочку. Попав на крючок, они уходят в щель в скале и оказывают отчаянное сопротивление, крепко упираясь колючками в камень. Арабы пользуются следующим приемом. Спускаюсь к трещине осьминога и сильно дергают лесу. Иногда это увенчивается успехом, чаще нет. Есть еще хитрая уловка. Вниз по леске спускают тяжелый грузик. Ударяя мероу в нос, грузик заставляет рыбу на мгновение ослабить свое усилие. Потянув тут же лесу, можно выдернуть упрямца из щели, либо подтащить его на несколько сантиметров. В случае нужды посылают несколько грузиков. Терпеливая осада обычно приносит рыболову победу.